Глава 28. За кухонным столом сидели Павел, Лиса, Степаныч, Милана и Алиса. Игорь Степанович отпил из кружки горячий чай и сказал: «Значит так, я поговорил с одним старым медведем, и вот какую информацию он мне подкинул. Когда в одном месте собираются старые и опытные нелюзи, ждать можно чего угодно, от безобидных шашлыков из свинятины под водку и коньяк, до попытки создания тайного сообщества для порабощения мира. В нашем случае тоже можно ожидать разного, и никто толком ничего не скажет. Медведь мне предоставил интересную информацию про наших гостей. Начну с инспектора Шарля. Эта милая собачка замешана в нескольких крупных скандалах с массовыми убийствами. Принимал участие в гонениях на старообрядцев в наших лесах и был близок к церковным реформаторам. Ходили слухи, что он лично убил около 30 старообрядцев за одну ночь, за что получил особую благодарность от определенных личностей. Дальше по списку. Степанида. Эта старая ведьма была близка к одному могущественному клану из Шотландии. Впоследствии была любовницей видного политического деятеля из того же клана. Деятель этот жил и творил в России. Степанида, естественно, тоже жила и творила тут. Упырь, который Драгомир. Россию посещать любил, особенно с определенными миссиями. Во времена нашествия Наполеона, когда этот товарищ находился в Москве, по городу находили обескровленные трупы и русских, и французов. Но пожары и война все списали. А за 100 лет до этого он приезжал в Россию с торговым представительством и жил в нашей многострадальной стране больше 10 лет. В то время он и снюхался с господином Владиславом, который и звонил по поводу его приезда. Если коротко, то все наши персонажи были в России в одно время, и более того, они все были в это время в Москве и, скорее всего, контактировали. А еще медведь сказал, что есть подозрение, что свел их Яков Брюс. Степанида была его любовницей. Шарль, возможно, участвовал в осаде Азова под командованием Брюса. Драгомир с его торговым представительством занимался поставками пороха для артиллерии, которой руководил Брюс, при штурме Шлиссельбурга. Правда, точно про это никто не скажет. Сам медведь в то время скрывался от гонений и впоследствии спрятался так, что не мог следить за происходящим. А еще медведь упоминал практически легендарного некроманта по имени Лефорт. Но это уже какая-то совсем древняя мифическая личность. Не думаю, что кроме архивных данных из раздела мифов и легенд на него что-то найдется. Павел посмотрел на полукровку и, встав, подошел к окну и закурил. Он затянулся и, выпустив дым в открытое окно, сказал: «Я в рассказах отца имя Лефорта встречал. Ну, с личностями немного разобрались. А теперь давайте обсудим вопрос с наблюдением. Они ведь пока ничего противозаконного не делают, а значит, и предъявить им нечего». Лиса посмотрела на Милану, и та и улыбнулась и сказала: «Главное, чтобы не получилось так, что когда будет что предъявлять, будет уже поздно. Я с Лисой полностью согласна по поводу наблюдения. Завтра утром я наведусь в дом Софьи. Она хоть и затворница и меня не очень любит, но при Степаниде не выгонит. Попробую пообщаться. Проговориться они, конечно, не проговорятся, но вдруг какая-то информация для определенных выводов просочится». Павел смотрел в окно. По небу плыли тяжелые облака. Скорее всего, ночью будет дождь. Как же ему сейчас не хватало отца. Уж он точно знал, что в таких ситуациях делать. Скорее всего, у него был выход на главное управление кураторов, если оно, конечно, вообще существует. Возможно, стоит попросить помощи у кураторов соседних угодий. Вдруг они чего подскажут. В этот момент у Степаныча зазвонил мобильник, который лежал на столе. Полукровка взял его и ответил на звонок. Он слушал 5 минут, потом сказал, что все понял, и положил трубку. Степаныч обвел взглядом всех присутствующих и сказал: «Звонил помощник куратора соседних угодий. Ну, он оборотень. Лиса вон его знает. Короче, куратор у них пропал. Сутки уже найти не могут. Очень просил оказать помощь. Завтра утром поеду к ним. Паш, ты поможешь?» Парень посмотрел на Лису, и девушка сразу сказала: «Езжай давай. Соседям помогать надо. У них ведь тоже, возможно, придется помощи просить. А мы тут пока как раз последим за нашими старичками». Милана встала с табурета, подошла к холодильнику и, достав бутылку красного вина, поставила ее на стол и сказала: «Предлагаю пока нам всем остаться тут. Паш, ты не против?» Павел отрицательно замотал головой. «Вот и отлично. Создадим тут временный штаб». Алиса улыбнулась и сказала: «Прямо как на войне. Вот только войны совсем не хочется». Милана, достав из шкафчика бокал, обвела всех взглядом. На молчаливое предложение выпить откликнулись Алиса и Степаныч. Ведьма налила в три бокала вино и, порывшись в кармане, достала маленький компас. Милана протянула его Павлу и сказала: «Это не простой, но действенный поисковый амулет. Когда приедешь к соседям, попроси, чтобы тебе дали какую-нибудь вещь их куратора. Лучше, конечно, нательное или нижнее белье. Протри вещью стекло компаса, и синяя стрелка укажет направление поиска. У них в угодьях живут две молоденькие ведьмы, которые, видимо, не умеют амулеты создавать. Или не хотят». Павел принял амулет и сказал: «Спасибо огромное. Налей мне, пожалуй, тоже. От одного бокала вина ничего не случится. Завтра утром за руль спокойно сяду. Степаныч, а ехать далеко?» Егор Степаныч почесал затылок и ответил: «Через лес идти примерно часов 10. Но на машине проедем по дороге часов за 5. Ну, может, 6 доберемся. Короче, не близко. Если честно, меня очень беспокоит исчезновение куратора. Там мужик 40 лет присматривал, и дядька он ответственный. У соседей живут оборотень, две ведьмы молоденькие и два упыря. Ладно, завтра съездим и разберемся. Паш, ты на вино не налегай. Завтра часа в 4 утра поедем».